Эфроса политика никогда не интересовала. Он начал ставить 104 страницы про любовь. Снимается кино. Сразу же возникли сложности. Ему все кругом стали говорить, надо что-то для ЦК комсомола сварганить. И он принес пьесу Алешина каждому свое. Она была написана на основе реального факта. Наш танк ворвался на страшной скорости в тыл врага и начал крушить все вокруг. Ну, такой камикадзе. Эфрос прочел это на художественном совете. Ему пытались объяснять, что, мол, фанера, ужас. А он нам стал доказывать, что это глубочайшая и трагическая история. Он нам не говорил. Давайте это сыграем для начальства. Поставим для галочки, чтобы отстали. Нет. Не создав этого спектакля, в искусстве дальше жить нельзя. И уговорил. Сайфуллин играл танкиста, я изображал Гуда и Иоанна. Седые виски, красавец, такой мудрый, усталый фашист. Державин играл какого-то надсмотрщика в Освенциме. И до самого конца Эфрос убеждал нас, что это нужно и важно. Ведь смотрели. Удивлялись, конечно, все-таки пробирало, горло все-таки перехватывало. Это был его метод работы с материалом, работы с актером, вынимать из любого материала драматизм. Кто-то больше приспособлен к такому способу работы, кто-то меньше, я меньше. Я актер совсем другого разлива. Когда мы встретились, я уже был весь в капусте. Эфрос писал в книге «Репетиция и любовь моя», что многолетнее увлечение капустниками сделало мягкую определенность характера Ширвинта насмешливо-желчной, что Ширвинту не хватало той самой муки, что ему надо было как-то растормошиться, растревожить себя. Я помню, как Эфрос влюблялся в Ольгу Яковлеву. Она была еще студенткой, шли какие-то показы. И вот ее мяукающий звучок остро зацепил. Что-то в ее индивидуальности его дико взволновало. Ольгина способность доводить любую сценическую ситуацию до щемящего драматизма была настолько идентична трофике Эфроса, что с первых шагов в Линкоме их творческий тандем приобрел знаковую стилистическую силу и позволил из милой запорожской девочки образовать выдающуюся актрису. Я ее люблю, пользуюсь взаимностью, благодарен за счастливое партнерство и дружбу. Способность убедить актера у Эфроса была феноменальная. Задумал он ставить Ромео и Джульетту, позвал меня. Запирались. Говорит, Саша, я долго сомневался и, наконец, решился. Давай рискнем. Ты знаешь, я мечтаю о Ромео и Джульетте. После, не скрою многих мук и сомнений, остановился на тебе. Боже, думаю. Уж не хочет ли он перевернуть все вековые традиции и обрушить на зрителя Ромео в моем лице? Нет. Оказывается, у Шекспира главный персонаж не Ромео. Вся эта история зиждется на одном герое, не угадав, с которым можно не прикасаться к постановке. «Будем пробовать», — говорит Толя, — «искать, мучиться, а вдруг состоится». Итак, премьера. Часа четыре я сижу в гримерной, а к концу спектакля, напялив тяжелейший кафтан в виде перьев какой-то сказочной птицы, полугрифа, полувороны, выхожу на сцену и произношу. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Было немножко стыдно, но сознание, что не подвел Эфроса и достойно сыграл главную роль в Ромео и Джульетте, несколько смягчало ощущение конца актерской биографии. Очень редко хвалил, иногда приходил после спектакля в гримерную. И плакал. Это был огромный подарок, эфросовские слезы. Я получал его несколько раз. Снимается кино и в счастливых днях несчастливого человека. Появлялись новые актеры, новые увлечения. А что делает нам, аборигенам, влюбленности? Эфрос обещал мне, что я сыграю Дон Жуана в театре, но возник незабвенный Коли Волков. Однако, помню об обещании, Эфрос предложил мне эту роль в телефильме, и я ничуть не жалею. Моим партнером был Любимов, Любимов Мольер, Любимов с Гонорель. Мои отношения с Эфросом отличались от его взаимоотношений со многими моими коллегами. Там была или любовь до гроба, или смертельный разрыв. А я общался с Анатолием Васильевичем очень долго. И расставались мы грустно, но не врагами. Когда сейчас возникает разговор об Эфросе, я пугаюсь максималистских суждений и бурных эмоциональных всплесков. Эмоции мешают осмыслению. Главное, надо помнить, что в судьбе актера встречи с такими уникальными художниками, как Эфрос, единичны и оставляют след на всю жизнь. Уголок Дурова. Вспоминая эфросовский Ленком, нельзя не говорить о Дурове. Мы со Львом Константиновичем находимся в том критическом возрасте, когда уже очень не хочется врать. Вернее, все равно хочется, а нужно остановиться. Ну, во-первых, Лев Константинович замечательный артист. Это знают все, и врать об этом бесполезно. Наверное, немногие знают, что именно Дуров привел Анатолия Васильевича Эфроса в театр имени Ленинского комсомола. Это ж потом из каких-то сложностей отношений между ними, возникших не без помощи массы благожелателей, их пути несколько разошлись, что жалко. Но эфросовский взрослый театр, то есть период работы после Центрального детского театра, начался именно с подачи Льва Константиновича. Сложилась такая несколько наигранная комбинация. Раз Станиславский с Немировичем договаривались о создании нового театра, сидя в каком-то кабаке, то и мы решили собраться в ресторане гостиницы «Центральная» и поговорить о том, чтобы Эфрос возглавил Ленком. Помню, мы втроем сидели за столом и обсуждали, как будет прекрасно, если Эфрос придет в этот театр. Эфроса приходилось уговаривать. Он очень боялся перехода в театр с таким названием, с таким, как сейчас модно говорить, брендом. Надо заметить, что я был знаком с семьей Эфроса достаточно близко, в силу того, что я родственник Наташи Крымовой, жены Анатолия Васильевича. То есть, с одной стороны, я был молодым артистом театра имени Ленинского комсомола, а с другой — родственником, и мое мнение оказывалось субъективным. А основным двигателем всего процесса стал Левка, и результат он добился. Левка вообще являлся фанатом Эфроса, да вот этих всех катаклизмов, которые потом между ними произошли. Дурова я знаю изнутри, знаю, какой он резкий, ранимый и непредсказуемый. Он очень хороший артист и может играть всякое, но есть в нем какой-то стесняющий его внутренний зажим. Он как боится выйти из своих привычных рамок, этому прежде немного мешало. Но сейчас уже к зрелости он отбросил эту внутреннюю скованность, стал раскрепощеннее, шире, мягче, а мягкость в его характере всегда нужно было искать. Дуров замечательный, боевитый мужик. Сколько мы с ним дрались в жизни, конечно, не с ним персонально, а вдвоем против кого-то при самых идиотских стечениях обстоятельств. Сколько было выпито, при этом он совершенно патологический семьянин. Я его очень хорошо понимаю, сам в этом смысле выродок. Лев Константинович — это патологический муж, патологический папа и патологический дед. Левка всегда находился в прекрасной физической форме. У нас в Ленкоме была своя футбольная команда, довольно крепкая на театральном уровне. Как-то раз на гастролях в Челябинске мы приняли участие в одном незабываемом матче. Нашим противником на футбольном поле стала знаменитая в этом городе команда с несколько странным названием «Вышка». Мы даже думали, что она стоит из охраны какого-нибудь лагеря. Но как потом оказалось, что это была команда челябинских телевизионщиков. Причем играли они чуть не профессионально и страстно желали победить новеньких. Лично я ужасно плохой футболист, и меня всегда ставили в защиту, потому что людей не хватало. В это время к нам приехал великий футболист Игорь Нетто, муж Ольги Яковлевой. Был еще с ним нападающий Спартака, они вдвоем могли выиграть у любой вышки. но поскольку эти люди были узнаваемы, их пришлось загримировать. Игорю надели парик, а второму заслуженному мастеру спорта сделали фингал под глазом и перевязали. Они у нас числились рабочими сцены. Единственный, кто играл с ними на равных в нападении, — это Левка. Когда он долго не мог обогнать кого-то, он бежал, бежал, бежал, а потом прыгал противнику на спину, как гепард на буйвола, и на нем висел.